преступники, которые были на радаре, таинственно исчезли. Теперь эти люди, пока еще вызывавшие беспокойство, не были связаны с режимом или, по крайней мере, это была первоначальная мысль легиона. Лучше всего было предположить, что режим, как и легион, набирает новых членов. Это создало у них впечатление, что режим наконец-то обрел нового лидера, который снова объединил все фракции вместе и снова увеличил их численность. Тем не менее, если это так, оставался вопрос о том, кто именно был новым лидером, так как было не так много людей, которые могли бы сделать это, кроме Красного Черепа и Шреддера, но первый был мертв, а другой не мог собрать всех так быстро. Но это подождет потом. Теперь легиону предстояла еще одна работа. В настоящее время находится в городе Стиллуатер. Мне очень жаль, но это имя почему-то вызывает у меня смех. Город когда-то был местом, заполненным мусором как на улицах, так и в бандах. Но с тех пор, как легион появился, улицы были очищены, и уровень банд значительно снизился. Сейчас на маленьком рынке люди, как всегда, покупали продукты. Однако когда маленький мальчик столкнулся с кем-то, он заметил, что у мужчины была лыжная маска, закрывающая его лицо, кроме глаз, прежде чем он вытащил пистолет. «Всем лечь, сейчас же!» — мужчина закричал, пугая людей, прежде чем ворвались новые головорезы. Один из мужчин оттолкнул кассира, прежде чем вытряхнуть кассу в сумку. Однако служащий нажал на кнопку тревоги. Один из бандитов увидел его возле кнопки и зарычал, прежде чем вытащить пистолет, но один из его приятелей попытался остановить его. «Да ладно тебе, это нам сейчас не поможет», — сказал мужчина, прежде чем его оттолкнули. «Я точно буду чувствовать себя лучше». Этот человек сказал, что нажмет на курок, когда... «Крадись». Бандит ахнул, когда ему в горло вонзили нож, и упал замертво. «Да, но это выведет меня из себя». Все посмотрели на полки, увидев человека в пурпурных доспехах. У него была белая кожа, черные волосы и темные очки. Это был один из дружинников Тихой Воды, известный как Джонни Гад. «И моему верному гостю, если вы думаете об использовании этой гребаной вики злодеев, я просто посмотрел ее, и половина этого дерьма бык. У них там даже есть нацу из хвоста феи». Головорезы устали убивать Гата, но он был и опытным, и быстрым, чтобы ударить, поэтому они все были убиты. Чувак это полный задира. Когда он шел, чтобы помочь женщине и ее сыну подняться, он не заметил, что один из бандитов был жив и целился в него из пистолета. Бах! Только его подстрелил кто-то другой, заставив Гата обернуться, и он увидел Реви с дымящимся пистолетом. «Ну, если это не две руки», — сказал Гат, заставив ее глаза дернуться от досады. «Компания Цистсо Системс, я убью тебя нахрен за это имя», — проворчал Реви. «Что у вас с легионом кончились плохие парни, которых надо бить? Ты возьмешь мою территорию?» — спросил Гат. «Всегда пожалуйста, мать твою», — сказал Реви. «Ты так и не дал нам ответа», — сказал Реви. «Знаешь, я был немного занят. Кто-то должен остаться здесь и...» — сказал Гат, прежде чем Реви нажала кнопку на маленьком приборе на своем подлокотнике, прежде чем их увезли. В следующую секунду они появились где-то еще. «Великое положение и...» — Гад замолчал, осматривая окрестности. «Глейд, у тебя получится», — сказал Супермен, когда он и те из первых трех групп встали перед ними. «А где именно мы находимся?» — спросил Гад. «Среди друзей», — сказал Супермен, заставляя его обернуться, и широко раскрыл глаза, увидев сотни новобранцев, включая некоторых из его группы святые. «Опять же, для моего самого преданного гостя-рецензента ваш выбор также находится там». «Вау», — сказал Гад, поправляя очки. «Добро пожаловать в новую сторожевую башню», — сказал Шон. «Вскоре все, как новые, так и старые, были собраны. Каждый из вас приносит что-нибудь на стол. Сила, скорость, скрытность не имеет значения. Мы все равны во многих отношениях. Каждый из нас здесь готов принести жертву, которой славится герой даже самый последний, как мало кто сделал в прошлом», — сказал Супермен. «Поскольку нас так много, мы можем реально изменить вселенную. Мы можем остановить режим, и хуже всего Таноса, когда он решит нанести удар, и он нанесет его. Но мы должны быть организованы. Исходя из всех наших специальностей, каждый будет назначен на различные, но жизненно важные миссии», — сказал Супермен, прежде чем Паккард, Мейс и Фьюри вышли вперед. «Для военных миссий Паккард в настоящее время назначает их вам. Для мирных миссий Мастер Винду лично выберет вас, а для секретных миссий Ярость назначит вас». «Который из них какой?» — спросила рыжеволосая женщина. Кларк, крикнул Шон. Что? Растерянно спросил Супермен. Они все выглядят одинаково, черт возьми, сказал Шон, заставляя его взглянуть. О, это первый раз, когда я вижу всех троих в одной комнате, смущенно сказал Супермен, заставив всех рассмеяться. Вы все время повторяли это, так что мне пришлось это сделать. Ты гребаный идиот. Человек из стали да, человек с мозгами определенно нет, сказал Шон. Ладно, давай все уладим. Военный совет будет назначать членам миссии в зависимости от вашего уровня квалификации. Для секретных операций члены щита выберут вас. Что касается мирных миссий, то совет джедаев назначит вас, сказал Шон. На заднем сиденье гад только прислушался, прежде чем Бэтмен подошел к нему. Мы послали Реви, потому что ты не дал нам ответа, сказал Бэтмен. Брось, мне здесь не место сражаться с монстрами, инопланетянами и суперзлодеями. Моя группа и я просто помогаем маленькому парню. Честно говоря, я польщен, что меня пригласили, и все такое, но нет, спасибо, сказал гад. Как хочешь, сказал Бэтмен, уходя. Эти монстры, с которыми ты не сражаешься, они, как правило, наступают на маленьких мальчиков, сказал Бэтмен, снова уходя, что заставило его приподнять бровь. Позже. Это какая-то ядерная авария. Датчики показывают огромный выброс тепла, сказала Мацу со своего поста. Я спущусь туда и попытаюсь сдержать его, сказал зеленый фонарь. Да, это самое странное. Она не рассеивается. Он движется по прямой линии, сказал Мацу, показывая экран с движущейся радиацией. Возьмите капитана Атома. Возможно, он сможет поглотить радиацию, сказал Тальбот, глядя на упомянутого человека внизу. Окей, и я мог бы использовать контроль над толпой, сказал фонарь. Возьми супердевушку, сказал Шон, заставляя его посмотреть на себя. Не смотри на меня так, мать твою, она очень повзрослела за последние 7 лет, сказал Шон. Оштрафовать еще кого-нибудь, спросил фонарь. Ну да, военная машина, зеленая стрела и лайон, сказал Шон. Штраф, сказал фонарь, прежде чем собрать свою команду. Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал о Чаинг Май? Спросил фонарь. Его в списке Госдепартамента нет. Я слышал, что там есть кто-то, кто не хочет вступать в союз с Легионом, сказал Роц. Я думал, вся планета в союзе с Легионом, сказал Лайон. 98% из них остальные против этого, сказал капитан Атом, прежде чем они подошли к вешалке, где для них готовили джавелин. Однако вскоре гад бросился к ним. «Вы, ребята, не оставите меня на горе Олимп», — сказал гад. «Ты можешь вернуться тем же путем, каким пришел», — сказал фонарь. «Да нет, спасибо. Я больше не буду заниматься этим дерьмом», — сказал гад. «Штраф. Мы высадим тебя, когда закончим», — сказал Лантерн, когда они садились перед полетом в район, где была радиация. Выбравшись наружу, они увидели разрушенную маленькую деревню. «Мне это не нравится», — сказала Кара. «Хаэм», — сказала зеленая стрела, прежде чем увидела что-то похожее на гигантские отпечатки ног. Гад был у Джавелина, пил воду, прежде чем заметил группу солдат, прежде чем увидел ракетную установку, и широко раскрыл глаза. «Эй!» — крикнул гад, привлекая их внимание, прежде чем солдаты открыли огонь, но фонарь сделал щит. «Госдепартамент был прав насчет того, что они не любят иностранцев», — сказал капитан Атом. «Они что-то скрывают», — зеленая стрела сказал, прежде чем фонарь использовал свое кольцо, чтобы отбросить их назад и забрать их оружие. Внезапно перед посадкой к ним подлетел вертолет, и из него вышел человек высокого ранга. «Приношу свои извинения за пожар. Большинство из них не знают, кто ты такой. Я генерал Кван. Весьма польщен тем, что Легион почтил нас своим присутствием. Но я должен спросить, почему?» — спросила Кван. «У вас произошла какая-то ядерная авария», — сказал фонарь. «Незначительная проблема. Полностью под контролем», — сказала Кван. «Если это все равно», — попытался сказать фонарь. «Все под полным контролем. Мы не нуждаемся в вашей помощи», — сказал Кван, когда он и его солдаты ушли, заставив их нахмуриться. Позже. «Он что-то скрывает. Возле деревни, где мы приземлились, виднелись гигантские следы», — сказал фонарь. «Я навел справки об этом парне. Он единственный, кто выступал против любых отношений с Легионом. Он суров и жесток. Его допрашивали по делу об убийстве и похищении мирных жителей из деревень. Однако с тех пор, как никто не выступил с какой-либо информацией, ничего не было сделано», — сказал Тальбот. «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» — спросил фонарь. Между тем, гад и зеленая стрела следовали за Кваном, который водил свои войска от чего-то. «Что-то здесь не так», — «Зеленая стрела» сказал, что перед тем, как один из грузовиков, ехавших очень быстро, чуть не съехал с моста, Ганни использовал кабельные стрелы, чтобы удержать его на месте, пока они с Гатом спасали его. Однако Кван подошла к ним с недовольным видом. «Я же сказал тебе держаться подальше», — завопила Кван. «Эй, мы просто пытаемся помочь», — сказал Гат. «Я уже говорил тебе, что ситуация полностью под контролем». Кван попыталась сказать это прежде, чем земля задрожала, заставляя всех обернуться, и увидела гигантского робота, у которого пламя вышло из верхней части и череп вместо головы. «Вот дерьмо», — сказал Гат, прежде чем попытался взорвать их, но, к счастью, промахнулся, прежде чем уйти. Гат схватил Кван за шею. «Ты называешь это контролем. Зачем вам строить что-то подобное?» Гат и раньше кричал. «Ахахахаха». Гат и Га обернулись и, к своему удивлению, увидели Шокбласта, который сидел на плече машины. «Раздавите их всех, убейте их». Шокбласт взвизгнул от возбуждения. «Вот тебе и ответ», — сказал Га, прежде чем они последовали за ним. Шокбласт и его машина преследовали группу фермеров и деревенских жителей, в то время как армия пыталась сдержать их. Вскоре прибыли Лантерн и остальные. «Шоковый удар», — удивленно сказал Лантерн. «Привет, Флишингс, как моя новая игрушка», — сказал Шокбласт, прежде чем попытался взорвать их. «Тальбот, нам нужна помощь», — закричала Кара. «Что происходит?» — спросил Тальбот. «Это шоковый удар. У него есть какой-то гигантский робот, который разрушает это место. Была машина сказана. Погоди, я найду тебе подкрепление», — сказал Тальбот. Лантерну и его группе удалось увести гражданских до того, как они перегруппировались. «Что это было, черт возьми?» — спросил Лайон. «Это было что-то, что сделала Кван. Я предполагаю, что он собирался использовать его, чтобы держать подальше иностранцев», — сказал Гат. «Эти ребята из хазмата в деревне, они могут что-то знать», — сказала Зеленая Стрела. «Довольно скоро они добрались до разрушенной деревни». «С чем мы столкнулись?» — спросил Фонарь. «Не отвечай им, это секретная информация», — сказал один из солдат, прежде чем супердевушка подняла его. «Ребята, я уже почти закончил с вами», — сказала супердевочка. «Он должен был стать нашим защитником». Один из защитников сказал, что снимает шлем, открывая обожженное лицо. Затем прибыл Шокбласт и взял управление на себя. «Есть способ остановить это?» — спросил Гат. «У нас есть углеродные стержневые демпферы, но было слишком жарко, и никто не мог этого сделать. Я позабочусь об этом», — сказал капитан Атом. Вскоре все направились прямиком к Шокбласту и его новой игрушке. «Ахахахаха!» — крикнул Шокбласт, прежде чем заметил героев. «Теперь вам меня не остановить, маленькие герои!» — крикнул Шокбласт, когда его машина попыталась взорвать их. «Фонарь, это маршал Пентикост. Только что прибыло подкрепление», — сказал Пентикост, когда открылись два портала. Из них появились джиггеры, известные как «Цыганская опасность», и Черно-Альфа прошел через них, прежде чем они начали атаковать машину. «Давай, попробуй», — крикнул шоковый взрыв, пытаясь отбросить их назад. Однако капитан Атом попытался вставить один из стержней в реактор, но... «А нет, не надо», — крикнул Шокбласт, швырнув его на землю. «Атом!» — закричала боевая машина, прежде чем машина ударила его сильнее. Атом поднялся, но быстро заметил разрыв в своем скафандре и быстро взлетел в атмосферу, прежде чем взорвался, заставив всех широко раскрыть глаза. «Маршал, мы только что потеряли капитана Атома», — сказал Фонарь. «Вас понял. Посылаю спасательную команду прямо сейчас», — сказал Пентикост. Гат и Рау пошли за прутьями, прежде чем Гат огляделся и заметил несколько лиан, прежде чем сломать один из прутьев пополам, прежде чем схватить лианы и взять одну из стрел Га. «Что ты делаешь?» — спросила Зеленая Стрела, прежде чем Гат протянул ему стрелу с жезлом. «Думаю, это поможет», — сказал Гат, заставив его усмехнуться, прежде чем взять стрелу и прицелиться в машину, которая сражалась против Черно-Альфы. «Скажи «ах, подонок», — сказал Зеленая Стрела, прежде чем выпустить свою стрелу, и она успешно попала в реактор, заставив его отключиться. «Что? Нет!» Шокбласт закричал в ярости, прежде чем Супергерл вошла и ударила его по голове, как только он спрыгнул. «Куда-то собрался?» — спросил Лайон, замораживая свое тело до самой головы. «Нет!» — крикнул Шокбласт, прежде чем влетела Супергерл и снесла ему голову. Наконец Шокбласт отключился снова. «Позже. А теперь посмотрим, какую информацию мы сможем получить от нашего ублюдка режима. Шон сказал, что подключил несколько кабелей к голове Шокбласта до того, как разведка будет показана. Кван как раз докладывал о случившемся военному совету своего народа, когда вошли Шон и остальные. «А, Легион, если вы думаете о том, чтобы получить от меня благодарность, подумайте, эй!» — крикнул Кван, когда Шон толкнул его на стол и надел наручники. «Вы арестованы!» — Шон сказал, что шокирует совет. «По какому обвинению?» — завопила Кван. «За сговор с известным членом режима с целью убийства невинных людей как внутри страны, так и за ее пределами. Вы помогли Шокбласту построить эту машину не для того, чтобы не пускать иностранцев, а чтобы вести войну против Легиона. Вас лишат звания, ваши преступления станут достоянием гласности, и вы будете приговорены к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима», — сказал Шон. «А-а!» — Кван закричал от ярости, когда его вытащили. Позже Кара и остальные были на новой сторожевой башне, глядя, как капитан Атом переводит свою энергию в новый скафандр. «Уверен, что с ним все будет в порядке», — спросил Лайон. «Не волнуйся, они подобрали его сразу после несчастного случая, так что он не потерял много своей энергии. Однако всем прямо сейчас требуется встреча с военным советом. Что-то большое должно произойти», — сказал Пентикост. «Вскоре все в Легионе собрались». «Так в чем дело?» — спросил Гад. «Мы только что получили довольно тревожную информацию из памяти Шокбластов. Как мы и опасались, режим вновь полностью объединился и находится под новым руководством», — сказал Шон. «Ах да, а это кто?» — спросил Лакс. «Между тем, вот дурак!» — заорал Лотер. «Я же говорил тебе, что этот идиот все испортит!» — закричала Рита. «Молчать!» После этого все быстро заткнулись, прежде чем послышались тяжелые шаги. Это всего лишь небольшое раздражение. Хотя Шокбласт был одним из последних членов первоначального режима, он также был одним из самых слабых членов. «Наш новый режим будет намного сильнее, чем когда-либо». Из тени появился человек с похожей на кальмара головой и большими мускулистыми руками. Это был Вильгакс-завоеватель. Хотя он и не был одним из первых членов партии, он стремился восстановить режим по своему образу и подобию. Вильгакс из Бена-10. Представьте его из первой серии после того, как он полностью оправился от своего предсмертного опыта. «Что же нам теперь делать?» – спросила Черная Манта. «Пока ничего. Нам все еще нужно восстановить нашу численность. Скоро мы снова будем сражаться против Легиона, и когда мы это сделаем, исход на этот раз будет благоприятным для нас», – сказал Вильгакс, прищурившись. «Между тем, что значит, некоторые из них пропали?» – спросил Шон у Катрин Вики. «Я имею в виду, что некоторые трубки отсутствовали. Я был так занят тем, чтобы убедиться, что все они выжили, что до сих пор не заметил, что некоторые из них пропали. Я думаю, что они есть у режима», — сказала Катрин. «Черт возьми, Катрин», — раздраженно сказал Шон. «Эй, я только начал задумываться о ценности жизни. Наверное, мне было очень интересно это заметить», — сказала Катрин. «Я уже бывал там раньше». «Хорошо, сколько их пропало?» — спросил Шон. «Десятки, а может и больше, если моя догадка верна», — сказала Катрин. «Значит, теперь на их стороне еще и мужская сторона элементи. О боже», — сказал Шон. Глава 112. Глава 112 для человека, у которого есть все. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Легион пополнил свои ряды новыми членами. С тех пор все было спокойно. Режим снова был повержен еще одним членом. И, конечно, теперь, когда Легион знал, что режим находится под руководством Вильгакса, который был заклятым врагом Бена-10, Легион был в состоянии повышенной готовности к любым атакам. Но теперь Легион к чему-то готовился. Шону 27 лет. Моему верному гостю, да, ему сейчас 27 лет. Наверное, мне следовало сказать в главе о падшем королевстве, что ему было почти 27 лет, когда он разговаривал с Милзом. Прямо сейчас Диана, реви, я не хочу этого слышать. Приятель и убийца Фрост ехали в старое поместье Крюгеров, которое принадлежало их семье со времен окончания войны за независимость. В настоящий момент Диана летела на невидимом самолете в поместье, прежде чем приземлиться, и все трое вышли. «Ничего себе милое местечко!» Луиза сказала, что впечатлена тем, насколько большим было это место. Шон сказал, что это место не использовалось с конца гражданской войны. В прошлом месяце он решил починить его и использовать в качестве базы, сказала Диана, держа в руках подарок. «И что же ты ему подарила?» — спросил Реви. «Я ничего не говорю. «Он, наверное, услышит и испортит сюрприз», — сказала Диана. «В ее словах есть смысл. Что насчет тебя?» — спросила Луиза у Реви, который ухмыльнулся. «О, кое-что, что ему понравится», — сказал Реви, держа коробку. «Реви, вы ведь не сделали несколько непристойных фотографий себя, не так ли?» — нахмурившись, спросила Диана. «Что? Нет, может быть», — сказал Реви, глядя в сторону, заставляя ее закатить глаза. «Я имею в виду, да ладно тебе, какого хрена ты покупаешь тому, у кого все есть?» Реви замолчала, когда они вошли в комнату, и широко раскрыла глаза. «Почему?» Шон стоял в центре комнаты с каким-то растением на груди, выглядывая из него. «А нет», — сказала Диана, подходя к нему. «Что это за чертовщина?» — спросил Реви. «Черт меня побери, если я знаю. Должно быть, кто-то проник сюда», — сказала Луиза, прежде чем Диана пошла посмотреть. Реви внимательно посмотрел на Шона. Он дышит ячменем, и, судя по всему, эта растительная штука впивается ему в кожу, — сказал Реви. «Посмотреть на это», — сказала Луиза, держа в руках какой-то цилиндрический предмет. «Вероятно, послан с какой-нибудь благодарной планеты или кто-то, кто хотел, чтобы он думал, что они благодарны», — сказала Луиза. «Как замечательно». Девочки широко раскрыли глаза, а потом обернулись и увидели крупного мужчину, который держал в руках Диану. «Вы, животные, действительно почти разумны, не так ли, Монгул?» — сказала Луиза. Вскоре после того, как Легион пришел к власти, планета Монгула была отнята у него, и он был вынужден уехать, чтобы никогда не возвращаться. «Ты узнал меня, я польщен. Полагаю, вы читали отчеты о том, как Крюгер украл мой титул правителя моего мира?» — спросил Монгул. «Ты имеешь в виду, как тебя вышвырнули с трона?» — спросила Реви, заставив его нахмуриться. «А преувеличенный счет?» — сказал Монгул, заставив ее усмехнуться. «Какие вы все низшие существа! Трудно представить его наследником воли генерала, если он окружает себя такими слабыми существами, как вы. Я уложил ее еще до того, как она узнала, что я здесь, и так же легко возьму эту планету», — сказал Монгул, прежде чем Диана ударила его по лицу, прежде чем он уронил ее. «Что это за штука?» — спросила Диана. «А, я удивлен, что вы не знаете, так как это растение является предтечей по происхождению», — сказал Монгул, сбивая их с толку. «Черное милосердие — это творение генерала. Вместо того, чтобы просто убивать тех, кто переступил черту, он создал этот вид, чтобы содержать их постоянно», — сказал Монгул. «Каким образом?» — спросил Реви. «Просто на самом деле это приводит их в состояние, похожее на сон. У человека, к которому он привязан, сбываются его самые сокровенные желания», — сказал Монгул. «Значит, ему снится сон?» — спросила Луиза. «О, это далеко не сон. Интересно, что ему снится. Наверное, правит вселенной, когда все заискивают перед ним», — спросил Монгул, прежде чем девочки увидели, что Шон отвел глаза. «Ты гребаный идиот, ты это знаешь?» — сказал Реви, ухмыляясь. «Что?» — спросил Монгул, прежде чем Шон спинкнул его в стену. «Пожалуйста», — сказал Шон, когда черная милость была охвачена белым пламенем и сгорела дотла. «Каким образом?» — удивленно спросил Монгул. «Такой сильный ум, как у меня, нелегко обмануть, и, кроме того, у меня уже есть все, что я хочу», — сказал Шон, прежде чем выстрелить в него, заставив его закричать. «Я сейчас вернусь», — сказал Шон, летя за ним. Монгол застонал и медленно поднялся, прежде чем Шон схватил его, вынес наружу и бросил на землю. «Неужели ты действительно думала, что я куплюсь на такую глупость?» «Я узнал об этом вскоре после того, как освободил Дедакта и его жену. У черного милосердия также есть отказоустойчивый сейф. Любой может избежать этого, когда и если он поймет, что на самом деле происходит. Кто-то вроде меня может отличить реальный мир от иллюзии», — сказал Шон, взрывая его, заставляя кричать от боли, прежде чем встать и посмотреть на него. «Так или иначе, я завладею этой планетой и верну себе трон», — сказал Монгул, заставив Шона рассмеяться. «Пожалуйста, даже если каким-то чудом ты победил меня, есть тысячи других героев во вселенной, которые могли бы победить тебя, и как бы ты ни был силен, ты далеко не настолько силен, чтобы победить их всех», — сказал Шон, прежде чем земля взлетела вверх вместе с Монгулом, заставив его закричать, прежде чем Шон схватил дерево и разбил его сверху, заставив его рухнуть на землю. «А-а-а!» — Монгул застонал от боли. «Ты даже не сравнялся с Таносом или Дарксайдом, когда он был жив. Мне любопытно, «Почему вы не присоединились к режиму?» — сказал Шон. «Я не работаю с другими». Монгол схватил большой камень и швырнул в него, но Шон разнес его вдребезги. «Хватит с меня этого», — сказал Шон. «Прежде чем вытащить клинки хаоса, прежде чем размахнуться ими и с легкостью отрубить монголу голову, заставив его голову взлететь вверх, прежде чем приземлиться прямо рядом с ним, и его тело упало назад. «Ты в порядке?» — спросила Диана, приземляясь рядом с ним. «Да, я в порядке. Чертовски хороший способ начать вечеринку», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Позже. Вскоре прибыли и остальные. Значит, монгол наконец ушел?» — спросил Супермен. «Да, может быть и не с режимом, но это еще одна неприятность, с которой нам приходится иметь дело», — сказал Шон. «Слезь с меня», — завопил Реви. «А», — сказал Резнов, прежде чем они увидели, что кто-то положил руки на Реви. У него была белая кожа, черные волосы и бирюзовые глаза. «Эй!» — крикнул Шон, приближаясь к нему. «Какого хрена ты тут делаешь?» — спросил Шон. «Отвезти эту преступницу туда, где ей самое место. Она получила полное прощение. И кем, черт возьми, ты себя возомнил?» — спросил Шон. «Его зовут Мест Грайдер. Он был в трубах, как и мы», — сказал Лакс. «Ах», — сказал Шон, — «этой женщине самое место в тюрьме. Она преступница», — сказал Мест, заставив ревизора рычать. «Новостная вспышка, придурок. Меньше половины легиона — это люди, которые были преступниками», — завопил Реви. «Заткнись», — завопил Мест. «Тихо», — крикнул Шон, заставляя его заткнуться. «А теперь послушай меня. Когда я только начинал заниматься глобальными технологиями, я дал обещание помочь тем, кто заблудился, найти правильный путь. Многие из нас принимали решения, о которых мы сожалеем. Каждый день мы работаем, чтобы исправить эти ошибки», — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Но такие люди, как она, Руссо и торговец убийствами, хуже всех. Их надо усыпить», — сказал Мест, заставляя всех смотреть на него. «Чувак, в чем, черт возьми, твоя проблема?» — спросил торговец убийствами. «Ты и все остальные мерзавцы здесь. Вы все заслуживаете ничуть не меньшего, чем смерть», — сказал Мест, заставив Шона хихикнуть. «О, значит, каждый, кто совершил преступление, заслуживает только смерти, не так ли?» — спросил Шон. «Да», — сказал Мест. «Ок, если это так, убей меня», — сказал Шон, смутив его и остальных. «Прошу прощения», — сказал Мест в полном замешательстве. «У меня есть несколько ошибок в моем резюме, так что это делает меня виноватым. Так что давай, убей меня», — спокойно сказал Шон. «Что? Нет, я не могу этого сделать», — сказал Мест. «Но вы только что сказали, что преступник должен быть убит», — сказал Шон. «Но ваш», — попытался сказать Мест. «Все здесь делали большие и маленькие ошибки. Никто не совершенен. Хотя это правда, эти трое, в частности, совершили более крупные преступления. Люди заслуживают второго шанса. Руссо – один из моих самых старых друзей, и да, он предал меня и мою семью. Но я давным-давно простил ему то, что произошло, поскольку Роулингс был настоящим преступником в этой ситуации. Эрика, или торговца убийствами, как он себя называет, повели по этому пути только из-за смерти его отца, потому что он привел Клауи к Виброниуму. Да, он совершал различные преступления, но именно из-за этого события он пошел по этому пути. Шон сказал, чтобы все согласились. «А она, какое у нее оправдание?» — спросил Мест, указывая на Реви, который свирепо смотрел на него. «Давай посмотрим. У него был жестокий отец, изнасилован продажным копом. Ее жизнь привела ее к преступлению из-за того, что она выросла, как и многие в прошлом. Ее новая семья облегчала эту боль, пока Клэр Уайден не убила их всех и не отправила ее в тюрьму. С тех пор она изменилась и старалась, чтобы никто не прошел через то, через что прошла она», — сказал Шон, обнимая ее и заставляя улыбнуться. «А все остальные, а как насчет людей, которых они убили, и жизней, которые они разрушили?» — спросил Мест, все еще глядя на них. «Самое лучшее, что они могут сделать, это загладить свою вину, вступив в честный бой. Мы делаем все возможное, чтобы загладить свою вину и защитить невинных людей. Это люди, подобные тем, кто находится в режиме или монголе, которые не могут быть искуплены за свои действия. Ну, кроме Кэтрин, конечно», — сказал Шон. «Он прав», — сказал Лютер. «Многие из нас здесь совершили много ошибок, но мы учились на них», — сказал Лютер, заставив его нахмуриться. «Согласен», — сказал Виктор Фрис, стоя рядом с женой. «Что ж, это сюрприз», — сказал Шон, улыбаясь этим двоим. «Когда-то я был преступником, совершавшим множество поступков, которые до сих пор преследуют меня за причинение вреда другим. Но я верю, что исправился и до сих пор исправляюсь, работая на Глобалтек и Легион с тех пор, как я излечился от своего бремени, а моя жена излечилась от своей собственной болезни», — сказал Виктор, заставив жену кивнуть. Также в толпе были Харвидент и его жена Грейс Ламонт. Даже бывший глинолицей Мэтт Хаген был в толпе. «Многие люди в этой комнате совершили ужасные ошибки, но мы все можем загладить свою вину, если постараемся», — сказал Шон. Мэст огляделся, увидел, что все смотрят на него, и нахмурился. «Огорченный, но я не могу с этим смириться», — сказал Мэст, прежде чем быстро броситься на Реви с ножом, прежде чем Шон сильно ударил его. «Это была ошибка», — сказал Шон, схватив его за горло и начав выдавливать из него жизнь. «Успокойся, приятель», — сказал Руссо. «Он того не стоит». «Нет, я думаю, что нет», — сказал Шон, бросая его на землю и выходя из комнаты. «Отведите его в камеру», — сказал Шон. Позже Джон Хэнмонт посмотрел на могилу своего старого друга и вздохнул. «О, Локвуд, я искренне сожалею, что мы не смогли возобновить нашу дружбу», — сказал Хэнмонт. «Я так и думал, что найду тебя здесь», — сказал Шон, подходя к деду. «Я понял, почему он клонировал свою дочь, но тогда я был против этого, потому что это было похоже на воскрешение мертвых. Животные — это одно, а люди — другое. Веллит, просто тогда я чувствовал себя не в своей тарелке», — сказал Хэнмонт. «У всех нас есть свои стандарты. Все еще трудно поверить, что то, что вы сделали, началось в поместье Локвуда», — сказал Шон, когда они уходили. «Ах, это были старые добрые времена. Мы хотели изменить мир. Ты сделал больше, чем мы когда-либо мечтали тысячу раз», — сказал Хэнмонт. «Просто делаю, что могу», — сказал Шон. «Позже. Ты уверен, что это сработает?» Торговец убийствами спросил Шона, у которого был камень времени, когда они с Т'Чаллой стояли в сгоревшем травяном страже в форме сердца. «Ну, да», — Шон сказал, «прежде чем начать использовать камень времени, чтобы повернуть время вспять, прежде чем травы начнут возвращаться, как будто ничего не случилось». «Отличный», — сказал Т'Чалла. «Да, извини, что это заняло так чертовски много времени, но», — сказал Шон, — «не беспокойся, мой друг». «Так что же будет с Мэст?» — спросил Т'Чалла. «Этого маленького панка перевоспитывают, чтобы он мог держать голову прямо. Не могу поверить, что у него хватило наглости сказать всю эту чушь», — сказал торговец убийствами. «В то время как вы совершили преступления, которые большинство сочло бы непростительными, я, с другой стороны, не могу судить сразу. Прежде чем вынести свое суждение, я изучаю все свидетельства, которые привели к тому, что они ведут текущий образ жизни», — сказал Шон. Между тем, близнецы и Ньют шли домой, но вдруг наткнулись на кого-то, с кем не хотели встречаться снова. «Моему самому преданному гостю-рецензенту это понравится. Привет, девочки», — сказал Мешков с деньгами. «Что за черт?» — закричала Дон. «Что ты здесь делаешь?» — раздраженно спросила Сара. «Ну, дела дома идут очень медленно с тех пор, как репты и колдунья уехали. Поэтому я решил начать свой бизнес в вашем мире. Теперь речь идет о сделке по оборудованию для Саи 1200 драгоценных камней», — сказал денежный мешок, прежде чем увидел их раздраженные взгляды. «Ух, почему вы, девочки, так на меня смотрите? А-а-а!» — закричала Дон в ярости, бросаясь за ним. «А-а-а!» — закричал Мешков с деньгами, когда он в страхе убежал, а Рассвет погнался за ним. Сара и Ньют усмехнулись, прежде чем сесть рядом с деревом и посмотреть, как Дон начал пинать мешки с деньгами в задницу, пока он ронял свои драгоценные камни. «О, я люблю, когда это происходит», — сказала Сара, заставив Тритона хихикнуть. «Я надеру тебе задницу за то, что ты придурок», — закричала Дон. «То, что я предложил тебе сладкую сделку», — завопили мешки с деньгами. «Честная сделка, моя гребаная задница», — закричала Дон. «Черт возьми, что здесь происходит?» — спросил Шон, подходя к ним вместе с Суперменом и Вспышкой. «О, ничего особенного, просто наслаждаюсь представлением», — сказала Сара, ухмыляясь. «Хех, я не знаю, что ее так разозлило, что она гоняется за ним, но я не буду мешать», — весело сказал Супермен. «Да», — сказал Шон. «Помоги мне», — завопили мешки с деньгами. «Я убью тебя, ты гребаный жадный членосос, крадущий драгоценности». «Хм», — удивленно сказал Шон. Глава 113. Глава 113. Ястреб и голубь. Прошло уже несколько недель с тех пор, как Шону исполнилось 27 лет, и теперь легион был занят, так как режим вернулся в действие. Мест, конечно, все еще был проблемой для легиона, но он еще ничего не сделал. Но он все еще находился под бдительным оком. В данный момент чудо-женщина была в гражданской одежде, желая провести обычный день на публике, прежде чем она заметит ограбление взрыва, заставляющее ее вздохнуть. «Неужели эти люди никогда ничему не учатся?» Чудо-женщина сказала, что собирается остановить их машину, когда они были взорваны холодом, заставив ее моргнуть. «Привет, милая», — сказал Шон, подплывая к ней в своем костюме. «Знаешь, я немного скучаю, когда у тебя были только силы призрачного всадника», — сказала Диана. «Эй, я все еще использую их время от времени. Я просто тренируюсь с этими новыми силами. Разогреваюсь, когда Танос появится. Но неважно, что теперь у нас есть проблема», — сказал Шон, прежде чем она закружилась, пока не появилась ее броня, и они улетели. «Что происходит сейчас? Режим что-то задумал?» — спросила Диана. «Нет, но догадка хорошая. Это Казнея», — Адрия сказала, что страна находится на грани гражданской войны. «Очевидно, здесь действуют две группировки», — сказал Шон, заставив ее вздохнуть. «Что-то не так?» — спросил Шон. «А что плохого в людях? Мы делаем все это, чтобы защитить их, а они просто хотят повода для драки. Они должны быть благодарны за то, что мы делаем», — сказала Диана. «Это не совсем их вина. Такова человеческая природа. К сожалению, мы подхватили некоторые из способов хаоса и разрушения Юникрона, прежде чем он превратился в то, чем он является сейчас. В конце концов наступит день, когда насилие уйдет в прошлое, но этот день еще не наступил. Но так и будет. Рейден и Джура будут ждать нас, Джура из хвоста феи, чтобы люди не путались. Нам нужно подобрать нескольких идиотов, которые не отвечают на их звонки», — сказал Шон. Довольно скоро они добрались до спортбара, прежде чем Шон пинком распахнул дверь и увидел братьев Хоккайдав, стоявших над какими-то панками. «Серьезно, вот почему ты не ответил?» — спросил Шон. «Извини, но эти ребята сами все начали», — сказал Хаук. «Что бы там у нас ни было за проблема», — сказал Шон, когда они сели в невидимый самолет. «Почему бы просто не позволить им уничтожить друг друга? Если люди не могут контролировать свою собственную страну, они не заслуживают того, чтобы иметь ее», — сказал Хаук. «Это немного грубо, тебе не кажется?» — сказал Шон. «Эти люди живут в бедности. Легко свалить вину на кого-то другого. Кроме того, я думаю, что здесь работает что-то еще», — сказал Шон, прежде чем они приземлились прямо перед Райденом и Джурой. «Вы прибыли как раз вовремя», — сказала Джура. «Просто чтобы все знали фотографию Юры перед семилетним пропуском времени. Что происходит?» — спросил Шон, прежде чем они заметили взрывы. Посмотрев вниз, они увидели, что две фракции сражаются друг с другом. Однако что было странно, так это то, что кто-то в черных доспехах сражался с северной стороной. «Что это за чертовщина?» — спросил Хок. «Я с этим разберусь. Вы, ребята, пытаетесь помешать им убивать друг друга», — сказал Шон, прежде чем полететь прямо на человека в доспехах. Быстро схватив человека, Шон швырнул его в стену, прежде чем тот успел подняться и броситься прямо на него. Прежде чем их кулаки столкнулись, и бронированный человек оказался сильнее, заставив Шона врезаться в здание. «Окей, это что-то новенькое», — сказал Шон, прежде чем Джура встала у него на пути. «Железная каменная стена», — Джура завопил, создавая каменную стену, но человек в доспехах проломил ее насквозь и отправил Джуру в стену. Райден выстрелил в закованного в броню человека, но безрезультатно, прежде чем Диана швырнула ему в лицо большой камень и заставила его отшатнуться назад, потому что передняя часть шлема была открыта. Однако они были потрясены, увидев, что там никого не было. «Какого черта? Есть даже внутри этой штуки!» — крикнул Шон, прежде чем выстрелить в ответ. «В доспехах заключена сильная магия», — сказал Райден. Шон присмотрелся внимательнее, прежде чем заметил символ на груди, и прищурился, прежде чем выстрелить обратно с удвоенной силой, прежде чем Шон схватил ястреба и голубя и улетел вместе с другими отступающими. «Что ты делаешь? Ты вытащил нас прямо из боя», — сказал Хаук. «Он только что спас нам жизнь, Хэнк», — сказала Дав. «Двух ярдов вполне хватило бы», — сказал Хаук. «Достаточно. Я знаю, кто сделал эту броню, Гефест», — сказал Шон. «Бог-кузнец?» — спросила Джура. Да, я узнаю этот его символ где угодно. Но зачем ему строить что-то подобное? Спросил Шон, поскольку Гефест был человеком, который ценил мир и поддерживал легион. Мы можем пойти и спросить его сами, сказала чудо-женщина. Да, а пока я хочу, чтобы вы, ребята, посмотрели, сможете ли вы заставить лидеров поговорить об этом, сказал Шон, когда он, Райден и чудо-женщина улетели. Позже, когда все трое приземлились, Гефест работал над очередной своей работой. Ты же знаешь, что я должен отдать должное твоему предку-генералу. Твои доспехи превосходят все мои работы, сказал Гефест. Я бы так не сказал, сказал Шон. И я сделал эти доспехи для ее матери, но разве она когда-нибудь благодарила меня? Нет, я люблю ее маму, но у нее нет ее телосложения. Гефест говорил о матери Дианы. Мы пришли не для светской беседы. В казне есть броня, которая не нуждается ни в ком внутри, чтобы управлять ею, и имеет твою проклятую метку, сказал Шон. О, аннигилятор, сказал Гефест. Значит, ты все-таки его построил, сказал Райден. Кто еще занимается таким тонким мастерством? Арису это понравилось, сказал Гефест. Арис, почему? Он поддерживает легион, потому что мы выполняем свою работу, удивленно сказал Шон, заставив его рассмеяться. Ты забываешь о его титуле бога войны. К тому же это не похоже на то, что он пытается заставить весь мир пойти на войну. За последние 7 лет этого было предостаточно. Третья мировая война и различные другие события. Гефест сказал еще до того, как вошел упомянутый человек. Что ж, это сюрприз. Это было давно, Крюгер, сказал Арис. Объясните, пожалуйста, зачем вам понадобился этот аннигилятор? Спросил Шон. Аннигилятор? О чем ты говоришь? Я не просил Гефеста ничего строить. В замешательстве переспросил Арис. Не играй с нами, Арис. Если ты... Попытался сказать Райден. Он говорит правду. Сказал Шон, сбивая их с толку. Я знаю Ариса. Если бы он действительно попросил его построить что-то подобное, он бы хвастался этим, а не притворялся невежественным, что это не так, как он работает. Сказал Шон, заставив его рассмеяться. Ты так хорошо меня знаешь. Да, я не просил Гефеста ничего строить, сказал Арис. Но если бы сегодня передо мной не стояла ты, и кто же это был? Спросил Гефест. У меня есть неплохая идея, как остановить эту штуку, спросил Шон. Ну, это простой ответ. Перестань его кормить. Она питается яростью и страданием, сказал Гефест, прежде чем они ушли вместе с Ареем, так как он хотел получить ответы. Приходи, когда у тебя будет время, Крюгер. Я улучшу твой костюм, сказал Гефест. Позже, а черт, раздраженно сказал Шон, видя, как север сближается с югом. И кто их вел, спросите вы, фальшивый Арис. Зачем кому-то понадобилось выдавать себя за меня, спросил Арис. Как я уже сказал, у меня есть неплохая идея, сказал Шон. Довольно скоро Шон и его группа заставили всех прекратить борьбу. Да что с вами, дураками, творится? Продолжайте сражаться, сказал фальшивый Арис. Это просто неловко. Настоящий Арис заставляет фальшивку широко раскрывать глаза. Это из-за Ариса, или лучше сказать так, Шинок, крикнул Шон, взрывая фальшивого Ариса, пока не появился Шинок, падший старший бог. А-а, откуда ты знаешь? Раздраженно спросил Шинок. На самом деле это было не так уж трудно. Конечно, Арис получает силу от конфликта, это правда, но это небольшой временный конфликт даже для него. Ты получаешь свою силу от смерти, вот почему ты обманул Гефеста, чтобы построить эту штуку, чтобы ускорить число погибших. Из-за отсутствия убийств в последнее время на Земле ваши силы быстро падают, поэтому вам пришлось найти способ ускорить это, сказал Шон, заставив его зарычать. Я все еще достаточно силен, чтобы убить тебя, закричал Шинок, бросаясь на него, но Шон просто обернул вокруг него цепь. Пожалуйста, я убивал людей, которые в сотни раз сильнее тебя. Анага, Мефеста на самом деле дважды, и я убил Апокалипсис. А ты не представляешь для меня угрозы, как сейчас, сказал Шон. Ты не можешь убить меня, я старший бог, мы неубиваемы, завопил Шинок. Физически да нет, может убить тебя, но с другой стороны твоя душа, сказал Шон, и его глаза расширились, прежде чем он превратился в призрачного всадника. Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных. Почувствуй их боль, Шон закричал, прежде чем Шинок закричал, когда его душа была сожжена, прежде чем его глаза выглядели сожженными, прежде чем Шон бросил его, «Наконец-то земное царство навсегда избавлено от шинок», — сказал Райден. «И что же нам теперь делать?» — спросил Хок, указывая на аннигилятор. «Мы можем разместить его на сторожевой башне», — сказал Шон. «Между тем, объект в Нью-Йорке, принадлежащий Легиону, был атакован режимом час назад. С чего бы режиму нападать так внезапно?» — спросила чудо-женщина. «Понятия не имею. В этом месте нет ничего даже отдаленно ценного, ни оружия, ни техники», — сказал Шон, прежде чем ворвался Флэш. «Я провел небольшую инвентаризацию этого места, и, как ни странно, была взята только одна вещь», — сказал Барри. «Что, черт возьми, пропало?» — спросил Руссо. «Первый труп Зилы», — сказал Барри, заставив Шона приподнять бровь. «Зачем им понадобилось красть тело первой Зилы, Вилгакс?» «Конечно, жесток, но он не сумасшедший ученый, который воскрешает мертвых», — сказала Гвен Теннисон. «Не думаю, что это имеет к нему какое-то отношение. Не забывайте, что у режима есть несколько лидеров, он просто новый первичный лидер. Я думаю, что у кого-то из режима есть планы на оригинальную Зилу», — сказал Шон. «Я никогда не видел их такими организованными, как будто они усилили свою игру», — сказал Лейн. «Ты забываешь, что Фредди никогда по-настоящему не был против нас. Он, Макаров и Мрия тайно помогали нам. Никто не осмеливался задавать им вопросы из уважения и страха. Однако теперь Вилгакс их не сдерживает. Это значит, что нам будет труднее их остановить», — сказал Шон. «Между тем, а, отлично», — сказал Фракс, глядя на все еще прекрасно сохранившееся мертвое тело первоначальной Зилы. Он лежал на льду с тех пор, как его убили много лет назад, так что тело почти не разложилось. «Какие именно у тебя планы на этот счет?» — спросил Модок у Фракса. «Терпение, мой друг, это сюрприз. Но знай, что то, что у меня есть в запасе, покалечит Легион раз и навсегда», — рассмеялся Фракс. Между тем, Руссо находился в оружейной, проверяя, все ли оружие на месте, когда кто-то вошел. «Этот район сейчас закрыт, убирайтесь», — сказал Руссо. «Я не подчиняюсь вашим приказам». Руссо обернулся и увидел, что Мест пристально смотрит на него. «О, это опять ты. Чего ты хочешь сейчас?» — раздраженно спросил Руссо, прежде чем вытащить нож, заставив его приподнять бровь. «Что ты себе позволяешь?» — спросил Руссо. «Поскольку Крюгер дурак, я окажу Легиону услугу и избавлюсь от тебя», — сказал Мест, заставив его вздохнуть. «Если ты это сделаешь, Легион тебя выследит. Убийство сослуживца считается государственной изменой. Ты действительно хочешь пройти через это?» — спросил Руссо, заставив его фыркнуть. «Ты не член клуба, ты преступник, и я убью тебя, и все будут смотреть на вещи по-моему». Мест сказал, что не видит никого позади себя. «Нет, ты не сделаешь этого», — сказал Шон, заставив его широко раскрыть глаза и повернуться к нему лицом. «Я уже говорил вам, что все они получили полное прощение и чрезвычайно ценны для Легиона благодаря своим навыкам. Очевидно, вы не можете принять, что люди могут меняться, что оставляет мне только один выход», — сказал Шон. «И что же это?» — спросил Мест. «Чтобы вышвырнуть тебя из Легиона, лишить тебя памяти. Вы жестоки и непрощаемы ко всем, кто совершил преступление, независимо от того, насколько оно велико или мало», — сказал Шон. «А ты идиот и дурак», — крикнул Мест, заставив его вздохнуть. «Ваше право, я Афаэл, то думаю, у тебя здесь было место», — сказал Шон, подходя к нему. «Тебе здесь не место», — сказал Шон, прежде чем схватиться за голову, прежде чем стереть воспоминания о важных фактах в Легионе, кроме того, что он был членом в течение короткого времени. Мест быстро отпрыгнул назад. «Нет, ты не станешь меня слушать, но будешь доверять такому чудовищу, как он», — завопил Мест. «С моей жизнью. Я и раньше совершал много ошибок, доверяя людям Хаукгерл, когда Хролл гал о своих истинных целях и пытался уничтожить наш мир. Прощение миловался перед тем, как он похитил моего сына. И моя последняя ошибка заключалась в том, что я думал, что ты получил место здесь, в Легионе, после твоей первой вспышки гнева. Я делаю несколько ошибок, но я их поправляю. Мое исправление — вышвырнуть тебя отсюда», — сказал Шон, прежде чем создать портал. «Тебе здесь больше не рады», — сказал Шон, пиная его через портал, прежде чем он закрылся. «Избавление», — сказал Руссо. «Когда ты закончишь, у меня будет для тебя задание», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Разве ты не всегда так делаешь?» — спросил Руссо, заставив его усмехнуться, прежде чем уйти. Между тем, Мест был вне себя от ярости. Он пытался убедить других, что каждый преступник, независимо от того, какое преступление он совершил, заслуживает смерти, но они не слушали его. Они все дураки. Я им за это отомщу», — сказал Мест. «Возможно, я смогу вам в этом помочь». Мест обернулся и увидел позади себя генерала Хагера. «Я тебя знаю, генерал Хагер», — сказал Мест. «Действительно. И, как и вы, и многие другие наши партнеры, у нас есть личная месть Крюгеру и его легиону. Вот почему я пришел с предложением. Мы бы хотели, чтобы вы присоединились к нам», — сказал Хагер. «Кто это мы?» — спросил Мест. «Кадмус», — сказал Хагер. Глава 114. Глава 114. Страшная симметрия. «Ладно, хватит». Шон сказал, чтобы все члены военного совета заткнулись. «Сынок, это выходит из-под контроля. Режим работает в два раза лучше, чем тогда, когда их возглавлял Фредди», — сказал Лейн. «В последнее время режим стал более серьезной проблемой, чем раньше. Более скоординированный, более эффективный и более опасный, чем раньше под руководством Вилгакса. А потом была еще и нынешняя проблема, причиной которой, как они были уверены, был режим. В последнее время появились десятки новых сообщений о новых металюдях по всей планете. Однако это не самая важная часть. Самое неприятное было то, что все они были преступниками в тюрьмах, а затем вырвались оттуда через несколько минут без каких-либо следов. Нам нужно найти их оперативную базу и закрыть ее», — сказал Росс. «Мы пытались. Вилгакс не дурак, он умеет прятаться», — сказал Шон. «Меня больше беспокоит, зачем ему понадобилось мертвое тело первой Зилы. Кадры показывают, что именно Фракс руководил этим нападением. Ему это нужно не просто так», — сказал Эйлинг. «Моему верному гостю, да, он из могучих рейнджеров. Может быть, изучить его, узнать, что он может, и собрать образцы ДНК, чтобы клонировать свои собственные», — сказал Хоффман. «Нет, это не так, так как если наша первая встреча с оригиналом является каким-либо признаком того, что кожа Зилы недостаточно жесткая, чтобы обращаться с ракетами и другим оружием», — сказал Тальбот, задумчиво потирая волосы. «Меня все еще беспокоит, почему мы не можем их найти. Мы выследили их в первый раз во время войны», — Рейнс уже говорил. «Возможно, потому, что их нет в этой вселенной», — сказал полковник Гримм, привлекая их внимание. «Они уже доказали, что способны путешествовать в другие вселенные. О путешествии в другой мир не может быть и речи», — сказал Гримм. «Хм, это возможно. Но если это так, то куда они делись? Существует бесконечное число вселенных, и старые, и новые. Любое действие, которое мы предпринимаем, создает новую вселенную, независимо от того, насколько она мала или велика», — сказал Шон. «Мы можем сосредоточиться на этом позже. А сейчас у нас есть работа», — сказал Том, прежде чем все ушли. «Позже». Джон Джонс просматривал воспоминания Кары, как она и просила. В последнее время ей снятся странные и пугающие сны о том, как она причиняет боль и убивает людей, которых не знает, а прошлой ночью стало так плохо, что она случайно использовала свои тепловые лучи на потолке. «Хм, я никогда по-настоящему не понимал механику сновидений. У меня их тоже нет», — сказал даже он. «Ну, этот делает номер на моем сне и потолке. Последнее, что я хочу сделать, это напугать свою дочь, если это случится снова», — сказала Кара. «Я скажу вот что. То, что я увидел, было гораздо более линейным, чем обычная логика сна. Но это тоже не было похоже на воспоминание. Она была инклюзивной», — сказал даже он. «Ты имеешь в виду, что я мог сделать все это?» — обеспокоенно спросила Кара. «Я не уверен. Я вычеркну тебя из активного списка, пока ты не разберешься с этим», — сказал даже он, уходя, заставив ее вздохнуть. Вскоре она уже сидела в столовой вместе с Руссо, капитаном Холодом и Жарой. «Вы знаете, что забавно? В какой-то момент я бы никогда не представил этих двоих героями ни в одной серии. Все изменилось, когда я увидел легенды завтрашнего дня. Айбадди, если ты забыл, они появились в главе о гражданской войне. Да что тут такого? Людям всегда снятся кошмары», — сказал Мик. «Это были не просто сны. Они чувствовали, что это действительно произошло», — сказала Кара. «Даже не знаю. Мне снились сны, которые казались вполне реальными», — сказал Руссо, прежде чем обернуться и увидеть Сару Лэнс, она же белая канарейка, разговаривающую со своей сестрой. «Вчера вечером был еще один», — Руссо замолчал. «Дело в том, что я не смог бы жить с самим собой, если бы действительно сделал то, что увидел. Так вы мне поможете или нет?» — спросила Кара. «Конечно, Почему бы и нет? Это может быть интересно, сказал Снарт, но смутные воспоминания о зонде, похожем на одну из этих дерьмовых штучек с похищением инопланетянами. Может быть, ты просто слишком долго болтаешься в Канзасе, сказал Руссо. Я бы не был так уверен. Все посмотрели и увидели человека без лица в синем плаще, идущего к ним. Это был вопрос детектива не хуже, если не лучше Бэтмена. Не совсем уверен, что это правда. Тем более, что она инопланетянка. Получил все признаки подавленной памяти. Люди видят во сне то, что их разум не хочет помнить. Легко убедить себя, что все это чушь собачья. Вопрос задан. Подавленные воспоминания о чем? Когда же? Спросил Руссо. Вы были в звездных лабораториях, лечились от травм. Вопрос задан. Да, за пару лет до Лиги Справедливости. Когда Супермену промыли мозги и напали на Землю, я был ранен, и он отвез меня к звезде за помощью. Часть времени я провел в коме, сказала Кара. Это значит, что есть пробел, который ты не можешь объяснить. Вот когда, сказал вопрос. Ладно, хватит, не слушай этого парня. С ним всегда все в заговоре, сказал Руссо. Это не заговоры, заговор. Единственное число. Вопрос задан. Вскоре он повел их в свою комнату. Еще в Древнем Египте существовала единая кабала могущественных личностей, направляющая ход человеческой истории. Но простой человек предпочитает верить, что их не существует, что способствует их успеху. Вопрос сказал, показывая диаграмму вещей и новостных статей и того, что нет. Да ладно тебе, это все чушь собачья. Кто, черт возьми, выиграет от всего этого мусора? Спросил Руссо. Действительно, кто? Вопрос задан. Какое отношение все это имеет к моим снам? Спросила Кара. Если я прав, то и ты тоже. Тебе понадобится моя помощь, сказал вопрос, когда он вышел. А теперь подожди минутку. Руссо сказал, что пойдет за ним. Это просто смешно. Это может доказать, что ей не следует есть начес перед сном, сказал Руссо. Бутерброды с арахисовым маслом. Вопрос задан. Как это случилось? Йоуда, ты копаешься в моем мусоре? Спросила Кара немного испуганно. Пожалуйста, я хожу по всякому мусору. Вопрос задан. А кто вообще пригласил этого парня? Спросил Мик. Это сделал Шон, потому что он, кажется, думает, что он наравне с Бэтменом, сказала Кара. Позже. Группа находилась в лаборатории Метрополис Стар вместе с Гамильтоном. Здесь мы лечили тебя, когда ты был в коме. Ты все время был на жизнеобеспечении. Я обещаю, что ты не бегал по жестоким миссиям, сказал Гамильтон. Тогда, профессор Гамильтон, может быть, вы объясните, почему воспоминания привели ее сюда? Вопрос задан. Вообще-то я думаю, что могу. Вы упомянули о каком-то устройстве для пыток, с роботизированными руками и длинным зондом в центре, сказал Гамильтон. Не хочу показаться грубой, но не могли бы вы перейти к делу? Вы видели что-нибудь подобное? Спросил Снарт. По правде говоря, сказал Гамильтон, прежде чем открыть дверь и показать робота, точно соответствующего описанию. Вот именно, сказала Кара перед тем, как он приблизился, выглядя намного меньше, чем в ее сне. Это не устройство для пыток, это хирургический робот, это копье с криптонитовым наконечником. Это был единственный способ оперировать тебя. Этот робот спас тебе жизнь. Что же касается остального вашего сна, мы, люди, привыкли чувствовать себя уязвимыми. Но вам операция, должно быть, показалась ужасно инвазивной и бессильной защитить себя. Возможно, ваш разум построил сценарий отпора, сказал Гамильтон, заставив ее нахмуриться. Вскоре группа ушла. Ну, это все прояснило, сказал Мик. Немного, чтобы поправиться. Вопрос задан. В вашем мире все имеют зловещий мотив? Спросил Руссо, немного раздраженный этим. И твой тоже. Ты просто не знаешь этого. Вопрос был задан до того, как прибыла пара вертолетов. ГМ, ребята, Кара сказала, прежде чем робот прыгнул и напал на Супергерл, а мужчины пошли за ее командой. Ладно, это немного неожиданно. Капитан Колт сказал раньше, прежде чем Хит Уильф использовал свой огнемет, чтобы отбросить их назад. Руссо вытащил зеленую светящуюся гранату, прежде чем бросить ее в них, прежде чем она взорвалась и испарила их оружие, прежде чем они отступили, как только Супергерл с легкостью уничтожила робота. «Черт возьми, что все это значит?» – спросил Мик. «А ты как думаешь, мы задаем вопросы, на которые люди не хотят получать ответы?» Вопрос прозвучал, приближаясь к сбитому роботу. «Тебе нужно научиться новому тону, потому что он стареет», – сказал Снарт. «Начинаю думать, что он прав. Этот робот пошел прямо за мной. Все остальное было сделано для того, чтобы вы все были заняты», — сказала Кара. «Стандартный боевой тренажер Z8», — вопрос сказал, осматривая робота. «Вроде тех, что Легион использует для тренировок», — сказал Руссо. «Ну и что?» — спросила Кара. «Так у кого же мы их покупаем?» — вопрос задан. «По-моему, армия, подожди минутку». Кара нахмурилась. «Еще один забавный факт. Человек, который заказал проект Z8 и положил тебя в больницу». Вопрос задан. Генерал Харткасл. Каратель убил его вскоре после того, как вторжение Лаки потерпело неудачу. Он попытался взять несколько кристаллов Терригена. Они пробуждают нечеловеческие силы. Мы узнали это после того, как Квейк получила свои силы, сказала Кара. Верно, но вот в чем дело. У Харткасла есть сын, Александр Харткасл, который, как и его отец, тоже служил в армии, пока генерал Росс не уволил его с позором за убийство гражданских лиц через год после убийства его отца. Вопрос задан. «И где же он?» – спросил Снарт. «Позже. Группа прибыла в хижину в глуши, за много миль от любого города. Войдя в каюту, они стали искать Харткасла. Я так и думал, что когда-нибудь кто-нибудь придет за мной», – сказал Харткасл, прежде чем включить свет. «Только я думал, что это будет с другой стороны», – сказал Харткасл, целясь в Кару из специального пистолета. «Это оружие стреляет снарядом из криптонитовых гранул, взвешенных в жидком кремниевом ядре, вызывает максимальный разброс при ударе. Всего один выстрел, но поверь мне, блондиночка, он сделает свое дело», — сказал Харткасл. «Мы здесь не для того, чтобы причинить тебе вред. Нам просто нужны ответы», — сказала Кара. «Извините, если я не верю вам на слово. Мой отец говорил мне, что такие, как ты, могут быть непостоянны», — сказал Харткасл, прежде чем миг встал у него на пути. «И что теперь? Если ты выстрелишь в меня этой штукой, то только разозлишь ее», — сказал миг, прежде чем Руссо выбил пистолет из его руки. «Ну так вот, расскажи нам историю», — сказал Руссо. Минуту спустя армия закрыла моего отца после вторжения Супермена. Чувство наверху было таким, что он потерпел неудачу, когда это считалось самым важным. Так как же он мог снова вести за собой? Он думал, что поиски Крюгера решат все, идиот. Я знал, что его убьют. Никогда не связывайся с семьей Крюгеров. Ошибка, которую много сделали в последнее время, сказал Харткасл. Да ни хрена себе, сказал Руссо, проводя пальцем по шрамам на лице. А потом Росс с позором уволил меня, потому что я убил нескольких гражданских. Приемлемые потери, на мой взгляд. Проблема в том, что я знаю все, что знал мой отец, поэтому однажды они заткнут меня, сказал Харткасл. А кто будет? Что вы знаете? Спросила Кара. Военные и крупный бизнес были в сговоре на протяжении десятилетий. Сверхсекретные эксперименты на металюдях, мутантах, нелюдях, инопланетянах. Поиск технологий как для национальной безопасности, так и для получения прибыли. Эта вулканическая женщина была одной из наших. Вместе с уродами, которых Трэвис выдумывал, как игральные карты, сказал Харткасл. Я знаю, что не делал этот эпизод, но он все равно произошел с тем же концом. Это как-то связано с Супергерл? Спросил Снарт. Это имеет отношение ко всем им. Ваш легион, все ваши члены, как военные, так и герои, имеют досье на вас независимо от того, какой вид, планета или вселенная. Но я ничего не знаю об этих твоих снах. Если это связано с этими людьми, то меня долго держали в неведении, сказал Харткасл. Так как же нам найти этих парней? Спросил Руссо. А тебя они не найдут, сказал Харткасл перед их отъездом. Ну, это было совершенно бесполезно, сказал Мик. Не совсем так. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Вопрос был задан до того, как Руссо открыл портал и они ушли. Харткасл как раз собирался выпить, когда дверь открылась. И что теперь? Я тебе все рассказал, Супергерл? Харткасл сказал, что видел женщину, которая выглядела точно так же, как она, но волосы у нее были короче, и она была одета в белое трико с дыркой в области груди.